Глава 49. Кунц следил за детективом-сержантом Райсом. Полицейский серьезно подошел к делу и был прав. Сьюзан была глубоко потрясена тем, что ей показал этот дурак-строитель, Джо, и Кунц злился на него. Он знал, что ребенок в чреве матери чувствует, когда ей плохо, и это совершенно не нужно так его расстраивать. Но теперь в гостиной стоял облаченный в форму детектив-сержант Райс. Его присутствие вселяло спокойствие и уверенность. Полиция должна гордиться такими людьми. Время уже почти истекло. Майлз Ван Роу сообщил мистеру Сарацини, что киста внутри Сьюзан находится в свернутом состоянии, и снабжение ее кровью заблокировано. Это означало, что в скором времени она омертвеет. Кунц взял из ящика стола фотографию Кейси и еще раз внимательно всмотрелся в нее. Красивая девочка. Так похоже на Сьюзан. Ему предстоит неприятная работа, но в этом виновата Сьюзан. Он взял из того же ящика зажигалку, золотой Данхил с выгравированными на крышке инициалами АУ. Хорошая зажигалка, красивая, хорошей работы. Кунцу стало жаль, что он не курит и не может насладиться использованием этого элегантного предмета по назначению. Он открыл крышку зажигалки, прислушался к шипению утекающего газа и снова закрыл крышку. Да, техническое совершенство, качество. Чем больше он узнавал о качестве, тем больше восхищался им. В качестве была красота, а красота — это истина. Это написал поэт Китс. Детектив сказал, обращаясь к Джону: «Вы осматривали чердак при покупке дома?» «Так, одним глазком. На самом деле я почувствовал, что что-то не так, когда поднимался туда в последний раз. Что-то связанное с теплоизоляцией, но я не сообразил, что. Теперь я понимаю, ее поднимали, а потом снова вернули на место. Но вы не знаете, когда?» «Нет. Кто-нибудь посторонний поднимался на чердак после того, как вы купили дом?» Джон и Сьюзан переглянулись. «Мастер из Бридж-Телеком», — сказала она. «Больше никто?» «Только строитель, обнаруживший все это». «Может, тело зарыто в саду?» — предположил Джон. И тут же пожалел о своей шутке. «Мы можем перекопать его, если вы действительно так думаете», — сказал он. «Нет», — поспешила вмешаться Сьюзан, — «ничего такого мы не думаем». Райс с сомнением посмотрел на палец. «Я отдам это на экспертизу. Может быть, это нам что-нибудь даст?» «Думаю, он имеет ритуальное значение», — сказал Джон. «Возможно, его отрезали у участника какого-нибудь ритуала. Или у трупа на кладбище, или в морге», — возразил полицейский. Затем, аккуратно заворачивая палец в кусок бархата, уточнил: «Значит, вы ничего не знаете о людях, у которых купили этот дом?» «Нет», — ответил Джон. Детектив кивнул: «Стоит позвонить им и хорошенько расспросить. Самая правдоподобная версия, что они занимались здесь какими-то оккультными практиками». «Замечательно», — усмехнулся Джон. «Может, нам следует осветить это место?» «Да, если вы верите в такие вещи», — ответил детектив. Его рация зашипела. Райс записал свое имя и телефонный номер на вырванном из блокнота листке бумаги и сказал: «Если я вам понадоблюсь, или вы что-нибудь вспомните, звоните вот по этому номеру». Затем он уехал. Сьюзан закрыла дверь и повернулась к Джону. «Ты знал об этом? Ты же с ними заодно, верно?» «С кем заодно?» «Это часть сделки, о которой ты мне не сказал?» «Сьюзан, не ври мне!» «Я тебе не вру, я знать не знаю, о чем ты говоришь», — возмутился Джон. «Еще как знаешь. Это ведь был ваш план, разве нет? Ты собираешься отдать моего ребенка мистеру Сарацини, чтобы он принес его в жертву. Ты с ним заодно!» Джон попробовал обнять ее, но она отшатнулась, прижалась спиной к стене и закричала: «Не подходи ко мне!» «Сьюзан! Это все Фергюс Донлеви тебе напел. Говорю тебе, он тронулся, иначе бы не убился до смерти. У него был нервный срыв или какое-то потрясение. Но мне жаль, что он умер, но то, что он тебе сказал в понедельник, ни в какие ворота не лезет». Сьюзан холодно смотрела на Джона. «Нет, все не так. Фергюс пытался предупредить меня о мистере Сарацини и Ван Роу, и поэтому они убили его. И еще я думаю, что они убили и Харви Эдисона, и этого композитора Зака Данцигера». Джо в отчаянии развел руками: «Перестань. Какое Харви-то имеет к этому отношение?» «Это ты мне скажи!» — закричала она. «Ты мне объясни, как над спальней моего ребенка оказался человеческий палец! Откуда там появились все эти рисунки? Это что, тоже совпадение?» Джон прошел в кухню, сел там на стул и обхватил голову руками. «Сьюзан, ты сама выбрала комнату», — сказал Джон. «У нас 4 спальни для гостей. Ты выбрала эту». После секундного молчания Сьюзан спросила: «Почему ты отказываешься в это верить? Или ты говоришь мне неправду?» «Не надо так со мной, дорогая». Голос у Джона дрожал. «Я люблю тебя больше всего на свете. Если бы ты по-настоящему любил меня, ты бы любил моего ребенка. Ты или лжешь мне, или ты идиот, слепой идиот!» Джон резко поднялся. Не говоря больше ни слова, он пронесся мимо нее, снял пальто с вешалки и вышел, с силой захлопнув за собой дверь. Сьюзан села, положила руки на живот, обняв малыша, и почувствовала, как ребенок ласкается к ней в ответ. Она прошептала: «Ничего, все неважно. Я люблю тебя, это самое главное. Я не дам тебя в обиду. Я никому тебя не отдам. И я выясню правду. Я выясню, что здесь, черт возьми, происходит. Но прежде всего я сделаю так, чтобы с тобой ничего не случилось». Она услышала, как уехала машина Джона, потом сняла трубку беспроводного телефона и набрала номер. Через несколько секунд она спросила: «Простите, вы можете подсказать мне номер предварительного заказа билета в British Airways?»